Глава 24. Ни Катя, ни Салаат не смогли точно вспомнить, когда и как вопль сменился могильной тишиной. Также они не помнили, как снова пробрались через костяной лес. Уже спускаясь вниз, они по-прежнему держались за руки. Салаат осознал, что сжимает что-то в пальцах. Он разжал их. На ладони лежал плетеный черно-красный браслетик. Значит, Женя и правда была здесь. — подумал Салаат. Он хорошо помнил этот браслет. Подарок Ирхана. Спуск был не таким сложным, как подъем. Однако путь через поляну был настолько же тяжел. Катя не понимала, изменил ли что-нибудь их безумный поступок. Уйгуну они не нашли. Ни на краю поляны, ни за перевалом. Кате хотелось верить, что она просто вернулась к оленьему черепу, чтобы найти своих подруг по несчастью. Но что, если девочек можно было видеть благодаря не только лампам, но и темным силам, которые распространял глаз Анмамму? От усталости мысли путались. Катя не поверила своему счастью, когда они добрались до деревни. Салаат помог ей забраться в окно. На прощание они вымученно улыбнулись друг другу. Катя не смогла даже раздеться, рухнула на маты и сразу провалилась в сон. Ей ничего не снилось. Утром Сергей Васильевич с трудом растолкал ее. «Катя, да просыпайся же!» «А? Что?» Катя с трудом разлепила глаза. «Скоро начнется урок. Мне без тебя не обойтись, так что вставай, вставай!» Как ни странно, после изнурительного путешествия Катя чувствовала себя настолько хорошо, что даже подумала, не приснился ли ей очередной кошмар. Правда, боль в мышцах и особенно сильная в руке, за которую Салаат вытягивал ее из расщелины, напоминала, что все случилось на самом деле. Катя с аппетитом позавтракала. Она жутко проголодалась и очень обрадовалась горячим бутербродам, которые приготовил отец. Потом выпила кофе в прикуску с шоколадкой и почувствовала, что жизнь налаживается. Организм сыт, зло побеждено, можно расслабиться. Уже скоро они вернутся домой. Жаль, только придется расстаться с Салаатом. Думая об этом, Катя следом за отцом вошла в класс и оба с удивлением огляделись. До начала урока оставалось всего минута, но в классе было всего три человека — Айяна, Лена и Арылхан. «Это что такое?» — спросил у них Сергей Васильевич. «Все передумали учиться? Забастовка? Народный праздник?» «Да не», — ответил Арылхан. «У нас просто, ну, слышали, вчера девчонки потерялись». «Слышал, но мне сказали, их нашли». «Нашли», — подтвердила Лена. «Но они умом повредились совсем. У нас уже один раз было такое». А я напихнула ее в бок, и она торопливо закончила. «В общем, пошли поддерживать, помогать и все такое». Катя тупо посмотрела на нее. «Что значит повредились умом?» «Вот оно что», — пробормотал Сергей Васильевич. «А вы?» «Наши родители сказали, что от нас все равно нет толку», — простодушно объяснила Рылхан. «И что лучше учиться». «За себя говори», — буркнула Айяна. «Так, давайте тогда позанимаемся. А ты, Катя, навести их», — тихо добавил Сергей Васильевич. «Может, и мы могли бы чем-то помочь». Катя, не чувствуя ног, вышла из класса. Она была уверена, что когда глаз оказался в расщелине, все закончилось, ведь зверь сразу исчез. И Мичие дала понять, что от этого зависит жизнь девочек, разве нет? Так всегда происходило в сказках. Но спустя несколько минут действительность жестко напомнила ей, что реальный мир — это совсем иное. У дома Валентины было много народа, внутрь никого не пускали. Тетя Эля открывала дверь, принимала корзинки с едой, беседовала с теми, кто их приносил, и давала отворот-поворот. Люди не расходились, стояли и обсуждали произошедшее. Все были сильно расстроены, и Катя поняла, что люди здесь умеют не только распускать слухи, но и стоять горой друг за друга. Беда затронула всех. Но это означало и то, что дело серьезное. Катя прошла через двор, с ней никто не заговорил. Какая-то женщина хотела было, но, увидев Катя на лицо, передумала, поняла, что она сама все знает. Катя поднялась на крыльцо и постучала. Тетя Эля снова отворила дверь и посторонилась, пропуская ее в дом. На кровати лежала одна Саина. Салаат сидел рядом. Вид у него был такой, что Катя сразу поняла. Он не пошел домой и с тех пор так и сидит. Наверняка даже не спал. Катя молча встала рядом, не зная, что спросить и как вообще начать разговор. Саина выглядела нормально. разве что ее лицо было чуточку бледным, а глаза как-то странно блуждали. «Привет, Саина», — сказала Катя. Девочка не отреагировала. «И так все время», — глухо проговорил Салаат. «Она как будто не слышит и не видит». «Может, все образуется?» «Нет, с Ирханом было то же самое». Голос Салаата прозвучал почти безжизненно. Катя не знала, как его утешить. «А Варя?» «Ее забрал отец. Кажется, он ни за что не признает, что она теперь не такая». Повисла пауза. «Я пойду к Мичие», — сказала Катя. «Может, она знает, может...» «Пойдем». Салаат тяжело поднялся на ноги. «Все равно от меня здесь никакого толку. Тетя Эля, иди, иди, хватит тут страдать». Они вышли на улицу. На сей раз пришлось постараться, чтобы пробиться через людей. Все устремились к Салаату, надеясь узнать какие-нибудь новости. Их провожали неодобрительными взглядами. Катя вполне это понимала. Должно быть, люди думали, что Салаат оставил сестру ради прогулки. Мичие была во дворе своего дома, сидела в старом кресле и равнодушно смотрела прямо перед собой. Увидев их, она молча кивнула. Голос к ней так и не вернулся. «Почему все не наладилось?» — тихо спросила Катя. «Ты же говорила!» Мичие вытащила из-за спины тетрадку, нашарила ручку и написала. «Не говорила». Увидев возмущенные взгляды, она принялась писать и вскоре вручила им криво исписанный текст. Из него они узнали, что когда Мичие написала, что им придется пойти, она имела в виду жизни девочек. Это ей сказали камни. Если не усмирить зло, они умрут. Теперь они не умерли. Камни не соврали. Больше они ничего не обещали. Речь не шла и о том, чтобы вернуть Мичие голос, навсегда сгинувший во мраке. Но почему так получилось? «Мы тоже видели зверя, и даже лицом к лицу. С нами ничего не произошло». Мичие объяснила, что на них зверь не нападал. Он напал на Ирхана, напал на Варю и Саину, и на нее саму. Но, видимо, Алина успела отогнать его. Мичие полагала, что потом зверь погнался за ней и разгромил жилище девочек. «Если бы он напал на вас, — написала она, — как всегда с кучей ошибок, — вы бы тоже что-нибудь потеряли. Голос, ум или что-то еще. Я потерял сестру. Мичие посмотрела на него с непониманием и ткнула в уже написанные строки. Они не умерли. Мичие права, Салаат. Пусть Саина внешне не реагирует, но откуда мы можем знать, что происходит у нее в голове? К тому же, может, она еще поправится. Раз это нечистая сила, разве нельзя ее как-то изгнать? Спроси у своих камней, можно ее вылечить? Мичие с сомнением пожала плечами, но послушно запустила руку за спину и вытянула со дна кресла мешочек. Теперь, с дополнительным камнем, раскидывать их было одно удовольствие. Они стали говорить намного понятнее. Камни рассыпались по ее юбке. Мичие долго и пристально изучала причудливый узор и, наконец, написала. «Может быть, но надо уехать. Она должна быть далеко». «Легкое дело», — хмуро проговорил Салаат, когда они вышли на улицу. «Хотя увезти ее так и так придется. Заставят. Как Ирхана увезли. Запрут с концами в ближайшем городе». «Не говори так. Что-нибудь придумаем». Этими словами Катя старалась успокоить и его, и себя. Все-таки мир был ужасно несправедлив. За спиной послышался шорох. Катя в тревоге оглянулась, но не увидела ничего страшного. Просто бродячая собака искала что-то в кустах. Ей подумалось, что впервые за долгое время в деревне, окутанной печалью, было спокойно. Но стоило поймать себя на этой мысли, как с другого берега реки донесся отголосок далекого рева.